исполнится 70 лет, и почти всю свою жизнь она преподавала пение. Она любит любую музыку, и больше всего Пуччини. Главная цель ее жизни — заставить меня полюбить богему, но, честно говоря, итальянские оперы кажутся мне приторными, и богема не исключение из их числа, этакая сладкая смесь из любви и туберкулеза. Еще бабушка очень любит природу, особенно птиц. Она обожает все морепродукты и даже изобрела особый салат из ракообразных, который называет тёнсбергским салатом. Раки, мясо крабов и рыбные тефтели. В этих тефтелях и заключается оригинальность бабушкиного салата. А еще она каждую осень возит меня в Тьюме собирать грибы. Я еще ни разу не отравился. Бабушкина сильная сторона. Она знает всех птиц и как они вьют гнезда. Слабая. К сожалению, она не может готовить, не распевая какую-нибудь из арий Пуччини. Я даже не пытался отучить ее от этого, это бесполезно, но готовит бабушка очень вкусно. Ее любимые слова: «Да сядь же, наконец, Георг, давай с тобой поболтаем». До того, как дедушка вышел на пенсию, он работал в государственной метеорологической службе и до сих пор еще не потерял интереса к метеорологии. Он каждый день покупает газету «Верденсганг», чтобы обсудить прогноз погоды, который дает Сири Каулвик. Дедушка курит сигары, но, как он утверждает, только по праздникам. Очевидно, каждый мой приезд в Тёнсберг он считает праздником, и каждую нашу поездку на лодке тоже. Дедушка — человек жизнерадостный и любит шутки. Веселость бьет из него ключом, и он никогда не боится говорить все, что думает. Если ему не нравится бабушкина прическа, он, не задумываясь, объявляет об этом. И также, не задумываясь, объявляет, если ее прическа ему нравится. Летнюю часть года дедушка отдает своему джипу, объезжая на нем острова и побережья. Зимнюю он отдает газетам. Иногда он пишет заметки в местную газету, и его, наверное, следует считать одной из достопримечательностей Тёнсберга. Сильная сторона дедушки — он помешан на море. Слабая — иногда может показаться, будто он считает себя повелителем Тёнсберга. Любимые слова — «Нам, богатым, хорошо». Несколько раз я упоминал и дядю Эйнера. Мне смешно читать, что в ту осень, когда отец встретил апельсиновую девушку, дяде Эйнеру было столько же лет, сколько сейчас мне. А теперь он первый штурман на большом торговом судне. Он не женат, но ходят слухи, что у него в каждом порту есть по любимой женщине. Какое-то время я подозревал, что у него есть возлюбленная и на судне. Во всяком случае, была какая-то Ингрид, которая полгода плавала вместе с ним, пока не списалась на берег. Он много раз обещал взять меня на своем судне за границу, но все это оказались пустые слова. Ничего из этого не получилось.